Солнце село, и Билли дохромал до железнодорожных путей. Там стояли бесконечные ряды теплушек. В них привезли резервы на фронт. Теперь в них должны были увезти пленных в Германию. Лучи прожекторов метались как безумные. Немцы рассортировали пленных по званиям. Они поставили сержантов с сержантами, майоров с майорами и так далее. Отряд полковников стоял рядом с Билли. У одного из полковников было двухстороннее воспаление легких. У него был жар и головокружение. Железнодорожные пути прыгали и кружились у него перед глазами, и он старался сохранить равновесие, уставившись в глаза Билли. Полковник кашлял и кашлял, потом спросил у Билли. «Из моих ребят?» Этот человек потерял свой полк. Около 4500 человек. Многие из них были совсем детьми. Билли не ответил. Вопрос был бессмысленный. «Из какой части?» — спросил полковник. Потом стал кашлять, кашлять без конца. При каждом вздохе его легкие трещали, как вощеная бумага. Билли не мог вспомнить номер своей части. «Из 54-го?» «54-го чего?» — спросил Билли. Наступило молчание. «Пехотного полка», — сказал, наконец, полковник. «А», — сказал Билли. Снова наступило молчание, и полковник стал умирать, умирать, тонуть на месте. И вдруг прохрипел сквозь мокроту. «Это я, ребята, бешеный Боб». Ему всегда хотелось, чтобы солдаты так его звали. Бешеный Боб. Все, кто его мог слышать, были из других частей, кроме Роланда Вири. Но Вири ничего не слышал. Ни о чем, кроме адской боли в ногах, Вири думать не мог. Но полковник воображал, что в последний раз обращается к своим любимым солдатам и стал им говорить, что стыдиться им нечего, что все поле покрыто трупами врагов и что лучше бы немцам не встречаться с 54-м. Он говорил, что после войны соберет весь полк в своем родном городе, в Коди, штат Вайоминг, и зажарит им целого быка. И все это он говорил, не сводя глаз с Билли. У Билли в голове звенело от всей этой чепухи. «Храни вас Бог, ребятки!» — сказал полковник, и слова отдались эхом в мозгу Билли. А потом полковник сказал. «Если попадете в Коди, штат Вайоминг, спросите бешеного Боба». Я был при этом. И мой дружок Бернард Веохейр тоже. Билли Пилигрима посадили в теплушку с множеством других солдат. Его разлучили с Роландом Вири. Вилли попал в другой вагон, хотя и в тот же поезд. По углам вагона, под самой крышей, виднелись узкие отдушины. Билли встал под одной из них, и когда толпа навалилась на него, он взобрался повыше на выступающую диагональную угловую скрепу, чтобы дать место другим. Таким образом, его глаза оказались на уровне отдушины, и он мог видеть второй состав ярдах в 10 от них. Немцы писали на вагонах синими мелками число пленных в каждом вагоне, их звание, их национальность, день посадки. Другие немцы закрепляли задвижки на вагонных дверях проволокой, болтами и всяким другим металлическим ломом, подобранным на путях. Билли слышал, как кто-то писал и на его вагоне, но не видел, кто именно этим занимался. Большинство солдат в вагоне Билли оказались очень молодыми, почти детьми. Но в угол подле Билли втиснулся бывший бродяга лет 40. «Я и не так голодал», — сказал бродяга Билли. «И бывал кое-где похуже. Мне так уж тут плохо». Из вагона напротив кто-то закричал в отдушину, что у них только что умер человек. Такие дела. Услыхали его четверо из охраны. Их эта новость ничуть не взволновала. «Я», — сказал один, задумчиво кивая головой. «Я». Охрана так и не стала открывать вагон, где был покойник. Вместо этого они отворили соседний вагон, и Билли Пилигрим, как зачарованный, уставился туда. Там был рай. Там горели свечи и стояли койки с грудой одеял и подушек. Там была пузатая печурка, а на ней кипящий кофейник. Там стоял стол, и на нем бутылка вина, коврига хлеба и кусок колбасы. И еще там было 4 миски с супом. На стенах висели картинки, дворцы, озера, красивые девушки. Это был дом на колесах, и жили в нем железнодорожники, охранявшие грузы, которые шли туда и обратно. Четверо охранников зашли в вагон и задвинули двери. Немного спустя они вышли, куря сигары и разговаривая с мягким южногерманским акцентом. Один из них увидел лицо Билли у отдушины. Он ласково погрозил ему пальцем, видимо, себя хорошо. Американцы на другом пути снова крикнули охране, что у них в вагоне покойник. Охранники вынесли носилки из своего уютного вагончика, открыли вагон, где был покойник, и прошли внутрь. Там было почти пусто. В вагоне находилось 6 живых полковников и один мертвый. Немцы вынесли покойника. Это был бешеный Боб. Такие дела. Ночью паровозы стали перекликаться гудками и тронулись с места. На паровозе и на последнем вагоне висел полосатый черно-оранжевый флажок. Он показывал, что поезд бомбить нельзя, что он везет военнопленных. Война шла к концу. Паровозы двинулись на восток в конце декабря, а в мае войне пришел конец. Пока что все германские тюрьмы были переполнены, нечем было кормить пленных, нечем отапливать помещения. И все же пленных везли и везли. Поезд Билли Пилигрима, самый длинный из всех, простоял еще 2 суток. «Бывает и хуже», — сказал бродяга на второй день. «Бывает куда хуже». Билли выглянул из отдушины. Пути совсем опустели, только где-то в дальнем тупике стоял санитарный поезд с красными крестами. Паровоз санитарного поезда свистнул. Паровоз Биллиного поезда засвистел в ответ. Паровозы говорили друг дружке «здрасте». Хотя поезд, где находился Билли, стоял, но вагоны были заперты наглухо. Никто не смел выйти до прибытия к месту назначения. Для охраны, шагающей взад и вперед, каждый вагон стал самостоятельным организмом, который ел, пил и облегчался через отдушины. Вагон разговаривал, а иногда и ругался тоже через отдушины. Внутрь входили ведра с водой, ковриги черного хлеба, куски колбасы, сыра. Оттуда выходили экскременты, моча и ругань.